Глава 22. Кристин Лескар. Профессор Саргон организовал мне полноценный выходной, и можно было не торопиться, но после завтрака мы все равно отправились обратно в Академгородок. Просьба Кристиана повергла меня в замешательство, и мне требовалось время для размышления. Думать, в принципе, было не о чем. Меня тянуло к этому мужчине с такой силой, будто он был моим персональным магнитом. И в свете того, что его неблаговидный поступок был совершен ради моей же безопасности, я была склонна простить его полностью и действительно дать шанс. Мне предстояло также подумать, что делать с Кэрри. Метки нашей связи сложно было игнорировать. Похоже, все сводилось к довольно простому с точки зрения математики выбору. Либо котики, либо дракон. Но при мысли о том, что мне придется от кого-то отказаться, внутри все бунтовало. И, кажется, по дороге я придумала великолепный выход. Каждая ипостасия по паре. Драконицы — дракона, Пегасу — кого-то из Кэрри и моей человеческой части — того, кто останется. Великолепно. Стоило лишь еще раз все взвесить и озвучить свое решение мужчинам, но ни я, ни они пока не были к этому готовы. Когда мы приземлились на специальной посадочной площадке для преподавателей, меня вновь охватила ностальгия. Когда-то именно сюда я прилетела на спине Кристиана Саргона, после чего ректор предложил мне сделку, от которой просто невозможно было отказаться. «Давай сразу пройдем в администрацию», — предложил мистер «Самая лучшая попка в мире». «Узнаем, может, тебе уже можно переехать в общежитие для старост. Оно, кстати, недалеко от преподавательского». И бездна меня побери, Кристиан Саргон мне подмигнул. С ума сойти. Мне безумно хотелось закатить глаза, но вместо этого я кивнула. Если получится поскорее убраться с сырого чердака, это будет просто чудесно. В сопровождении одного из влиятельных преподавателей Академии перед нами были открыты все двери. Я подписала несколько документов у делопроизводителя, после чего мне с улыбкой вручили распоряжение, с которым я могла смело идти к коменданту общежития старост. Краем глаза, заглянув в журнал посещений, я заметила знакомую фамилию. Салливан тоже не стал тянуть с переездом и уже оформил все необходимое. На мой чердак мы также явились вчетвером. Кэрри помогали мне с немногочисленными вещами. К счастью, соседки были на занятиях, и мне не пришлось собираться под любопытными или завистливыми взглядами. Рон, обойдя нашу скромную коморку по периметру, посмотрел на меня с нечитаемым выражением лица. Потом его взгляд метнулся к Кроу, и, судя по тому, как дернулись уши Снежка, эти двое снова начали свое ментальное общение. «Что происходит?» — спросил Кристиан, заметив неладное. «Ты бывал тут раньше?» — спросил Кроу, в точности повторив маршрут своего брата. «Ничего подозрительного не заметил?» «Не бывал». Саргон нахмурился, и уже трое мужчин начали рыскать по моей бывшей комнате. Со мной делиться своими подозрениями они, судя по всему, не собирались. «Что происходит?» — спросила я, бросив на кровать сумочку, с которой уже собиралась покинуть это место навсегда. «Здесь прослушка», — ответил Кроу и, забравшись на стул, колупнул когтем одну из потолочных панелей. «И я готов поклясться, что она не наша». Два одинаково острых взгляда метнулись к Саргону, но тот лишь развел руками. «А мне это за какой бездны?» И действительно, если он хотел что-то знать, он мог просто спросить. «Может, это сделали мои охранники?» — предположила я. «Кто знает, какие у них были инструкции?» Кэрри переглянулись. Причем вид имели такой, будто точно знали, куда делись истуканы и собирались их допросить. «Я заберу это с собой». Кроу извлек что-то из тайника за панелью и сжал в кулаке. «Изучим при случае». Пожав плечами, я повернулась к Крису. «Больше тут ничего необычного нет?» — спросил у него. Мистер Второй Шанс отрицательно качнул головой и вышел из комнаты. Я последовала за ним. Сумки с вещами остались внутри, но Кэрри обещали транспортировать их в общежитие для старост. Здание, где мне предстояло жить, стояло практически по соседству с тем, где раньше располагался наш Кэрри пентхаус. При виде него я невольно усмехнулась. Надо же, судьба снова привела меня в эту часть Академгородка, где было больше всего зелени и стояла умиротворяющая тишина. Общежитие для старост насчитывало 5 этажей. «Зачем так много?» — спросила я. «Сколько тут старост?» «Лучше спроси, какого размера твои апартаменты?» — непрозрачно намекнул профессор. «Думаешь, просто так идет такая борьба за эту должность?» «Ну, я предполагала, что жилье у старост получше холодного чердака, но чтобы настолько?» На первом этаже нас встретил комендант и несколько минут въедливо изучал выданные мне распоряжения, после чего, наконец, вручил ключи. «Пятый этаж, мисс Лескар», — сказал он, смягчив тон. «Можете воспользоваться лифтом, но сначала ознакомьтесь с общими правилами и распишитесь в журнале». Правил оказалось не так уж и много. Не нарушать время отбоя, не шуметь, не сорить, не держать животных. Я невольно оглянулась на Кэрри, которые терпеливо ждали меня в холле, и так и не дочитав до конца, поставила свою подпись. «Поздравляю», — когда мы вышли из кабинета коменданта, сказал Кристиан. «Когда планируешь отпраздновать новоселье?» Я не собиралась ничего праздновать, но идея была хорошая. К тому же тот факт, что мне удалось выиграть турнир и стать старостой, тоже следовало как-то отпраздновать. «Вечером», — предложила я и помрачнела, пытаясь вспомнить свой разговор с Салливаном. «Уж не сегодня ли вечером он предлагал мне посетить его клуб тайных знаний?» Мы подошли к лифту, и я только собиралась нажать на кнопку вызова, как его двери открылись, и прямо на меня начал выходить Салливан. Он не сразу меня заметил, и мне пришлось поспешно отступить, чтобы мы не врезали друг в друга. «Крис?» — моргнул он, а потом схватил за плечи и расширенными глазами стал осматривать, словно не верил, что перед ним действительно я, живая и невредимая. «Тебя где носило, дуреха? Я с ног сбился, обыскался тебя. Думал, снесло ненароком волной прямо в океан под Скайхоллом. Великая богиня, ну в самом деле!» «Мне стало дурно», — ответил я, глупо улыбаясь. Его беспокойство было приятно. «Нужно было посетить больницу и немного меня подлечить». «Как? Что стряслось? Ты вчера, конечно, была немного бледная, но я подумал, что ты просто испугалась. А когда началась паника, я зашел в женский туалет, и тебя там уже не было. Могла бы и отправить мне весточку какую-нибудь». «Прости». Я немного смутилась. «Я была совсем не в себе. Больше этого не повторится». «Уж надеюсь». Сойер выпустил мои плечи и повернулся к сопровождавшим меня парням. Оценивающе осмотрел каждого, после чего спросил. «Что с ней и какое лечение потребовалось?» «Ничего особенного», — поспешно ответила я. Да и ребята не выглядели расположенными к разговору. Все трое состроили серьезные насупленные мины. «Помнишь, у меня были проблемы с контролем силы? Вот та ситуация повторилась. Немного повредила каналы, но все быстро поправили. Со мной все в порядке. Правда?» «Ну ладно», — протянул Сойер и снова вернулся взглядом ко мне. «Помнишь, о чем мы говорили вчера?» Я кивнула. «Сегодня вечером, после 7-й пары, жду тебя у синего корпуса. И чтобы без этих вот». Вопреки моим ожиданиям, эти вот мрачно промолчали. «Не жди меня слишком долго», — сказал я, смутившись еще больше. «Я не уверен, что смогу прийти сегодня». «А ты смоги», — с нажимом возразил Сойер. «Мы ведь обо всем договорились». «Я постараюсь, честно». «И заведи уже себе вещатель, с тобой связаться невозможно». Салливан сделал ручкой вместо прощания и демонстративно ровно прошел мимо ребят, как будто никого не стояло у него на пути. Кроу кашлянул и снова нажал на кнопку вызова лифта. «Лучше бы пешком пошли», — проворчал он. «Согласен», — неожиданно поддержал его Кристиан, когда мы все вошли в лифт, и тот начал неторопливо подниматься. «Не стоит тебе с ним общаться». «Мы просто будем вместе заниматься. Ничего такого, о чем я не могла бы рассказать маме». «Уж в этом-то я не сомневаюсь». Лифт остановился, и мы оказались на этаже, на котором было всего две двери. Одна налево, другая направо. Моя оказалась слева. Ключ легко провернулся, открыв, наконец, мой новый дом. «Сколько раз за последнее время мне пришлось переезжать», — выдохнула я, оглядываясь. «А здесь просторно». Конечно, комната старосты не была настолько же вместительной, как апартаменты для господ, ведь в ней должен был проживать только один человек. Однако там все равно оказалось все необходимое и даже больше. Просторная гостиная, в дальнем конце которой расположился вход в крошечную уютную спальню. В спальне только кровать и огромное панорамное окно, завешенное плотными шторами. Вешалка для одежды расположилась в гостиной и была огорожена ширмой. Также в гостиной был рабочий стол, просторный диван и новенький телевещатель. Дальняя стена, вдоль которой тянулись окна, была длиннее, и за углом расположилась вытянутая узкая кухня, из которой можно было попасть в ванную комнату. «Неплохо», — удовлетворенно заметил Кроу. «Ради этого стоило постараться». «А я так не думаю», — хмыкнул Рон. «И все еще считаю, что Крис должна просто жить у нас». Я вздохнула и села на край большого резного стула, посмотрела на каждого по очереди. «Почему вы все так против Салливана? Вы же видите, как он мне помогает, и ревновать вам незачем. Вы все меченые». Я запнулась и невольно бросила взгляд на Криса, потому что, когда мы говорили про метки, он лишь промолчал и, в отличие от Керри, не стал показывать свою. «В самом деле, если метка появляется, когда Пегас начинает кого-то искренне любить, ее отсутствие может говорить только об одном. В это трудно было поверить. Я не могла даже представить себе, что мои чувства к нему не являются искренней любовью. Ведь если не любовь, то что же это? Страсть? Вожделение? О да, он был безумно сексуальным, но меня с ним связывало куда больше, чем желание оказаться на его профессорском столе». Рон взял другой стул и, поставив его ко мне спинкой, оседлал, уставившись на меня в упор глазами цвета ночи. «Куда вы сегодня собрались?» — спросил он требовательно. Мое сердце застучало громче. Что-то было в его тоне такое, отчего кровь стыла в жилах. «Я не уверена, что мне стоит делиться с вами». «Что-то запретное?» Кристиан прислонился бедром к краю стола, у которого я сидела, и скрестил руки на груди. И только Кроу расслабленно устроился на диване. «Нет, просто... Ладно, слушайте, мы правда будем просто заниматься. Вы же знаете, что я владею не стихийной магией, но в Скайхолле ей почти не уделяют внимания. Салливан тоже заинтересован в древней магии и в свободное время изучает ее. Он предложил мне помочь с тренировками по управлению силой. Ничего особенного». «Он опасен, Кристин», — проговорил Рон низко, с легкой хрипотцой. «Когда ты уже увидишь, что дружба с ним до добра не доведет?» «Почему это? Разве эта комната не добро?» «В обмен на эту комнату ты будешь вынуждена весь год решать чужие проблемы», — хмыкнул Кроу. «А то и весь срок учебы». «И пусть. Мне ведь нужно искать себя и заниматься чем-то. Я думаю, что справлюсь». «Справишься», — кивнул Саргон. «Но в его клуб тебе лучше не вступать». Все обернулись к Кристиану. «Ты знал?» — я повела головой. «Откуда?» «У меня свои источники», — ответил дракон, сохраняя совершенно нейтральное выражение лица. «И я согласен с парнями. Не ходи». Все трое выглядели такими серьезными, что я почти поверила в демоническую природу Салливана. Иначе почему они так сильно против нашего с ним общения? Или все же здесь крылось что-то еще? «Хорошо», — медленно кивнула я. «Но у меня есть два условия. Если вы выполните оба, я не буду иметь дело с его клубом. С Салливаном мы все равно будем встречаться по делам старост, но в клуб я вступать не буду». «Что за условия?» — сощурился Черныш, и я не сдержала улыбки. «Первое. Рон, Кроу, вы используете свои связи и добьетесь того, чтобы мои родители были вместе. Пусть на Элоне. Но это единственный способ быстро и наверняка привести мою маму в чувство. А для вас она должна быть уже как родная». Братья переглянулись, явно обменявшись мыслями. «Это не так-то просто», — начал было Кроу, оторвавшись от спинки дивана и скрестив перед собой пальцы. «Во-первых, мы для Илона больше не существуем, и у нас почти нет способов связи с ним. Во-вторых, это Илон, на который мы не можем попасть». «Не знаю, куда вы дели моих истуканов, но явно не просто так вместо них теперь за мной везде ходите вы. Думаете, я не замечаю? Кто-то из вас подслушал мой разговор с Салливаном насчет лотереи. Не сами же вы придумали ее организовать. Вы оказались в больнице, когда Кристин меня только внес. Я слышала ваши голоса. Значит, вы следили за мной и в ресторане. И таких случаев множество. Я не дура и прекрасно понимаю, что вы следите за мной постоянно. А значит, вас снова назначили на пост моих охранников. Иначе прислали бы других. А раз так, у вас должны быть средства связи с начальством». Кристиан прыснул, а потом не выдержал и расхохотался. «Ну вы, парни, даете!» — воскликнул он. «Секретные агенты! Вас жертва вычислила на раз-два!» «Ну так что?» Я вперила взглядом в сидящего передо мной Рона. Он выпрямился, тихо хмыкнул и кивнул. «Мы посмотрим, что можно сделать. Возможно, они согласятся перевести твою матушку на Элон». «Этого будет достаточно. Я привыкла решать проблемы по очереди». «А второе условие?» Кристиан склонился надо мной. «Парням задание дала, теперь моя очередь». «Второе условие? Вы расскажете мне честно и открыто, почему вы так против Салливана. Вам всем про него что-то известно. И я хочу знать все». «Нет», — резко ответил Кристиан и отошел к окну. «Это касается моего задания, и я не буду вас в это вмешивать». «Эй, зажигалка!» — протянул Кроу, который снова откинулся к спинке и теперь полулежал на диване. «Мы с тобой вроде как коллеги, и если этот тип имеет отношение к делу, то, может, даже поможем». Кристиан скосил на него взгляд. «Я не буду вмешивать Крис в это дело. Слишком опасно». Я насторожилась. «Значит, чем бы ни занимался Кристиан, прикрываясь местом помощника ректора, это напрямую связано с Салливаном. Сэр тот еще персонаж. Преподносит все новые и новые сюрпризы. Теперь я просто обязана выяснить, что происходит. И если вы не расскажете мне сами, я пойду и узнаю обо всем своими силами. Мне, знаете ли, тоже не нравится, что у вас от меня какие-то тайны». «Сэр Салливан», — медленно проговорил Рон, — «не тот, за кого себя выдает». Я медленно вскинула бровь, но смотрела отнюдь не на Рона, а на Криса в попытке отследить реакцию, но он снова надел маску непоколебимости и просто смотрел в окно. «Это верно. Он ведь прибыл в Скайхолл из крошечного мира, Оксии. Она настолько маленькая, что все население насчитывает лишь несколько десятков тысяч человек и легко отследить, кто и что делал в течение жизни. Согласно документам, Сойер Салливан никогда не покидал Оксию до поступления в Скайхолл. Однако у него местный акцент, он говорит без использования мультилингвы и активно использует обороты речи, характерные для Веригии». «Вы тоже?» – неуверенно возразила я. «Мы этому специально учились, а в Оксии даже языки иномирные почти не изучают». «Кроме того», — добавил Кроу, — «от него исходит определенное ощущение, характерное для стальных драконов. Я сперва принял его за Артаса и удивился, что цвет волос парня совершенно не характерный для них. И в целом его внешность больше похожа на характерную драконом Леви», — согласился Кристиан. «Я тоже обращал на это внимание». «Плюс слухи о его незаконной деятельности. Все, что мы смогли на него накопать, это мелочи, которые вряд ли потянут больше, чем на штраф или отработку. Но слухи на ровном месте не рождаются». «Мы думаем, что Сойер Салливан — это личина», — подытожил Рон, «под которой скрывается кто-то из Артасов». Мне показалось, что я услышала, как скрипнули зубы Кристиана. «Похоже, мы пришли к одним и тем же выводам», — проговорил он, все еще глядя в окно, но теперь его лицо выдавало напряжение. «Хотите сказать, что Сойер вовсе не Сойер? Он что, пытается скрыться от кого-то, раз использует чужое имя и сменил внешность?» «Ну что, брат?» — Кроу подошел к Саргону и хлопнул его по плечу. «Теперь расскажешь нам, что у тебя за дело и зачем тебе этот мутный тип?» Кристиан медленно обернулся к нам, вздохнул, покачал головой и посмотрел мне прямо в глаза. «То, что ты сейчас услышишь, ни в коем случае не должно покинуть пределы этой комнаты. Ясно?» Я кивнула и сглотнула, пытаясь проглотить вставший в горле ком. Потом нервно рассмеялась. «Да что там может быть такого особенного? Я поняла, он может быть каким-то преступником, и если я буду с ним общаться, рискую и сама оказаться втянутой в темные делишки. Не буду. Убедили». Меня охватило нервное веселье, но остальные его явно не разделяли, и я быстро затихла. «Два года назад, — начал Кристиан, — в Академии Айсхолл произошел инцидент. Один из учащихся решил приручить силу тьмы, несмотря на то, что это запрещено на уровне закона. Для этого молодой человек устраивал оргии над источником. Сила жизни, которой он насыщался, в результате активировала источник, а парень пошел под суд и был приговорен к пожизненной ссылке». «Куда его сослали? — спросил Кроу. — В обсидиан. Но запрета на перемещение между другими мирами у него не было, так что он мог отправиться куда угодно». «Имя?» — поинтересовался Рон. «Теодор Артас». Братья переглянулись. «И ты считаешь, что...» «Возможно, Сойер Салливан и Теодор Артас — одно лицо». «Но ведь это легко проверить», — не понимала я. «У тебя в распоряжении все силы саргонов, куча артефактов, огромные подземные лаборатории. Ой!» Кристиан одарил меня выразительным взглядом, но я быстро взяла себя в руки и тряхнула головой. «Просто притащи его в участок и проверь на артефакте истины». И я бы так и сделал, если бы проблема заключалась только в этом». «Да, на дело для Саргона под прикрытием не тянет», — подтвердил Кроу. «В начале лета поступила информация о том, что в Скайхолле образовалось нечто вроде темного культа. Время от времени отслеживались следы использования магии тьмы, а также ходят слухи о некоем таинственном собрании, цель которого якобы создать новый источник прямо здесь, под Скайхоллом. Помимо этого, именно в начале лета начали пропадать люди. Вы наверняка видели заметки в газетах. Ни один пока не был обнаружен. Если же Салливан и есть Тео, и если в Скайхолле действительно происходит нечто подобное, то он наверняка приведет меня к этому темному культу. Именно поэтому я не делаю ничего такого, что могло бы его спугнуть». «Ты следишь за ним, чтобы не просто арестовать Тео, но накрыть всю банду?» — догадалась я. Кристин кивнул. «У тебя большой резерв, и это может привлечь того, кто желает создать источник. Поэтому я прошу тебя, не водись с Салливаном». «Но разве же это возможно?» «Возможно. Я навел множество справок на этот счет. Информация, конечно, скрыта, и ее вряд ли можно достать в случайной библиотеке. Но мы не знаем, куда мог добраться тот, кто уже ощутил на губах вкус темной силы». «Если твоя догадка верна, то я понимаю, зачем ему так нужно было победить в конкурсе старост». Потрясенно выдохнула я и надолго замерла, пытаясь осознать все то, что только что узнала.